Тело Гектора. Следующий день стал для богов настоящим праздником. Справляя поминки по Патроклу, Ахилл принес такие жертвы, что ни один бог не остался недоволен. Насытившись жертвами, боги насладились шикарными зрелищами. Ясновизор никогда прежде не знал такого наплыва зрителей. Всем миром греки судили предателя Паламеда, приговорили его к побиванию камнями и сразу привели приговор в исполнение. Ахилл и все мирмидонцы остригли в знак траура волосы и устроили Патроклу пышное погребение. Ахилл лично зарезал у сложенного под телом друга костра 12 троянских пленников, и пока горел костер, раздувать который специально отправились ветры Борей и Зефир, частые гости в троянских землях, ездил вокруг него на колеснице с привязанным трупом Гектора. Боги нашли это действо чрезмерным, пошлым и безвкусным, но смотрели с интересом. Самое главное зрелище ждало их после погребения. По традиции Ахилл устроил в память о друге спортивные состязания, выставив в качестве призов самые лучшие трофеи, добытые за 8 военных лет. Боги, как известно, страстные болельщики. Их амброзии не корми, а дай посмотреть какое-нибудь соревнование. А в греческом лагере собрались самые славные герои Эллады. Никакие Олимпийские игры не видели такого звездного состава участников. Боги посрывали голоса, болея каждый за своего героя, безбожно жульничали, помогая одним и мешая другим. Особенно отличилась Афина. Она обеспечила Диомеду победу в скачках на колесницах, а потом помогла Одиссею на соревновании по бегу. Она сделала подножку его главному сопернику, малому Аяксу, и тот упал лицом прямо в коровью лепешку. Богиня мудрости была в восторге. Одиссей победил, а над Аяксом, наглотавшимся навоза, все смеялись. Малый Аякс не сделал Афине ничего плохого, но он был другом большого Аякса, и Афина радовалась неприятностям их обоих. Богам оставалось лишь сожалеть, что у Ахилла был только один лучший друг, и такие шикарные поминки уже больше не повторятся. Ахилл раздал призы и победителям, и участникам, и просто зрителям. Праздник удался, но он закончился, и все разошлись по палаткам. Ахилл вновь остался наедине со своим горем. Хотел поужинать, но кусок не лез в горло. Хотел уснуть, но сон к нему не шел. Ахилл проворочился несколько часов, но воспоминания о погибшем друге не давали ему успокоиться. Отчаявшись уснуть, он встал с кровати и вышел на берег моря. Немного постояв, глядя на восходящую утреннюю звезду, он запряг коней в колесницу, привязал к ней тело Гектора и 3 раза объехал вокруг могилы Патрокла. Легче от этого не стало. Ахилл сошел на землю и посмотрел на труп врага. После всех издевательств от него мало что должно было остаться. Однако Гектор выглядел невредимым. Даже смертельная рана затянулась. Боги явно давали Ахиллу понять, что они не одобряют его действия. Поняв, что уже и боги не на его стороне, Ахилл совсем раскис, сел на край колесницы, закрыл лицо руками и разрыдался. Нежная рука легла ему на плечо. Обернувшись, он увидел свою красавицу-маму. Фетида была одета в траурное платье, глаза ее были красными от слез. «Нехорошо ты делаешь, сынок», — сказала она. «Ты этим уже ничего не изменишь. Меня сегодня Зевс на Олимп вызывал. Сердятся на тебя боги. Некоторые даже просят Гермеса, чтобы он Гектора у тебя похитил». «Пусть только сунется», — буркнул в ответ Ахилл. «Не гневи Зевса, сынок. Он наша последняя надежда. Отдай Гектора родным. Он же тебе не нужен, а они похоронят его, как это принято у смертных. Ведь и мне когда-нибудь...» Тут Фетида не выдержала и заплакала. Ахилл отвернулся. «Хорошо», — буркнул он. «Пусть забирают». Не спали в это время и во дворце Приама. Престарелый троянский царь сидел на кровати и плакал. Вокруг, беспомощно опустив головы, стояли его сыновья Деифоб и Парис и жена Гекуба. Дверь спальни распахнулась, вошел посланец богов Гермес. «Извини, что без приглашения, срочное дело», — быстро заговорил он, обращаясь к Приаму. «Большое горе, соболезнования, наилучшие пожелания и все такое. У меня отличные новости. Кроныч тебя не забывает и просит передать, чтобы ты шел к Ахиллу забирать тело сына. Так что кончай рыдать и грузи выкуп. Отправляйся один, без охраны, за себя не бойся, греки вчера хорошо отпраздновали и будут спать как убитые. На всякий случай я сам тебя сопровожу. Все улажено, Ахилл тебя не убьет и другим не позволит. Он парень с понятиями, если его хорошо попросить, то обо всем можно договориться». Несмотря на семейный траур, Деифоб расхохотался в лицо Гермесу. «Да вы там на Олимпе совсем, гляжу, совесть потеряли. А ведь ты так не считал, когда Кроныч помогал троянцам. Ох уж мне эти смертные, подумал Гермес, но ничего не ответил, только иронически усмехнулся, давая Дейфобу понять, что прощает его богохульственную выходку. «Да-да», – пробормотал Приам, вставая. «Дети, запрягайте телегу, я сейчас поеду». «Папа, ты веришь этому проходимцу?» – закричал Дейфоб. «Это же Гермес! Он даже среди богов считается лжецом!» «Молчать, бездельники!» – истерично закричал старик. «Лучше бы вы достались Ахиллу вместо Гектора! За что боги отняли у меня лучшего сына и оставили этих шутов, преуспевших только в плясках? Быстро делайте, что я вам сказал! А ты, Гегуба, пойди в сокровищницу, собери, что там есть самого ценного!» «Ты совсем из ума выжил с горя!» – завыла Гекуба. «Ты хочешь идти к убийце наших детей? И ты думаешь, что этот изувер пощадит тебя? Не ходи прям! Ничего ты уже не изменишь! Такова уж судьба, так боги распорядились, что не быть нашему сыну, славно погибшему за отечество, погребенным по-людски! Не ходи! Лучше мы здесь вместе поплачем, помолимся и помянем Гектора!» «Молчи и делай, что я приказал!» – сварливо ответил Приам. «Не каркай! Чай не шарлатан, какой мне весть прислал! Видишь же, это воля богов! Богам надо верить! Даже если они меня обманывают и хотят моей смерти, то так тому и быть. Умру, но сына своего Гектора в последний раз хоть мертвым увижу». Царь вышел из дворца. Его сыновья запрягли телегу, а слуги грузили на нее самое ценное, что было в сокровищнице Приама. Весть о том, что царь отправляется один в греческий лагерь, быстро разнеслась по городу, и к дворцу, несмотря на ночное время, стали собираться троянцы. Они плакали и умоляли старого царя отказаться от безумной идеи. «Убирайтесь!» – кричал на них Приам. «Вам своего горя мало, раз вы сюда скулить явились. Радуйтесь, что Гектор, сын мой любимый, защитник ваш, непогребенный в грязи валяется. На смерть его вам наплевать. Дорого же эта смерть вам скоро обойдется. Ох, как дорого!» «Приам», – сказала Гекуба в последней надежде удержать мужа от безумного поступка. «Если ты действительно отправляешься по воле Зевса, то пусть он хотя бы даст нам какое-нибудь знамение, чтобы подтвердить свою волю». «А я, значит, недостаточное знамение», – возмутился Гермес. «Ну ладно, если вам меня мало, то хотя бы орел, летящий по правую руку, вас убедит. Более надежной приметы не существует». «Кроныч тебя не затруднит?» – подумал Гермес. «Нисколько», – подумал в ответ Зевс, и по небу справа от Приама действительно прилетел орел. Ободренная доброй приметой толпа несколько успокоилась. Ворота открылись. Гермес, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, принял образ мирмидонского воина из отряда Ахилла. Телега, груженная сокровищами, сидящими на ней Приамом и Гермесом, направилась к греческому лагерю. Половину пути они молчали. Когда проехали могилу Ила, Гермес посчитал своим долгом развлечь разговором заскучавшего пассажира. «А не подумываете ли вы втрое, что пора уже эвакуировать добро в какое-нибудь безопасное место и самим тоже куда-нибудь перебраться? Такой ведь герой погиб. Великий был человек твой сын. Никому с ним не сравнится». Приам пробормотал в ответ что-то невнятное. Видимо, поблагодарил за похвалу в адрес Гектора. «Ой, я нисколько не преувеличиваю», – воскликнул Гермес, горевший желанием наговорить старику побольше приятного. «Я много раз наблюдал за ним, особенно во время битвы у кораблей. Смотрел и восхищался. Вмешиваться мне шеф запретил, а то я бы...» «Скажите мне правду», – перебил его восторженную речь Приам. «Тело моего сына еще сохранилось, или Ахилл его уже...» Приам осекся. «Не сомневайся», – бодро ответил Гермес. «Ты сам удивишься, когда увидишь, как он хорошо сохранился. Ни ранки, ни пятнышка. Как живой, даже лучше. Боги позаботились. Уж как греки не пытались сделать из него фарш, ничего не вышло. Против богов не попрешь». Прям глубоко вздохнул. «Значит, помнят боги его жертвы», — сказал он. «Гектор всегда верил, что боги воздают добром за жертвы, которые им приносят. Вот они и воздали». Прям посмотрел на Гермеса, пытаясь понять, к чему этот разговор. Шутил ли бог, издевался, или хотел ободрить таким странным нечеловеческим способом. Но лицо Гермеса в темноте было не разглядеть. Да прям все равно не смог бы понять ход мыслей бога. Люди и боги вообще плохо понимают друг друга. Особенно, когда речь заходит о смерти, которая для одних страшная неизбежность, а для других нечто чуждое и незнакомое. Так и не поняв собеседника, прям достал из кучи драгоценных даров, которые он вез для выкупа сына, золотой кубок и протянул его Гермесу. «Взятка при исполнении?» — усмехнулся тот. «На меня начальство заругается, если узнает. Жертву мне потом принесешь, а это все оставь, тебе оно сейчас пригодится. Чай не собачий хвост покупаешь, в таком деле мелочиться нельзя». Так за разговором они подъехали к остаткам стен греческого лагеря. «Стой, кто идет!» — послышалось из темноты. Гермес тихо выругался. «Свои», — ответил он, — «мирмидонцы». «Какие еще мирмидонцы? Пароль говори!» Из темноты к ней вышел часовой. «Спокойной ночи», — буркнул Гермес и прикоснулся своим жезлом к лицу грека. Тот закрыл глаза, рухнул на землю и громко захрапел. Вскоре они добрались до мирмидонского стана. Он был отгорожен от стального лагеря высоким частоколом. Ворота были заперты огромным засовом, который мирмидонцы поднимали втроем, и лишь Ахилл мог справиться с ним в одиночку. Гермес соскочил с телеги и открыл ворота. «Дальше добирайся один», — сказал он. «Я к Ахиллу не пойду, слишком большая честь еще зазнается. А ты уж будь с ним поласковей. Он человек вспыльчивый, но на ласку все люди падки». Сказав это, Гермес растворился в воздухе. В стане было темно, только в палатке Ахилла горел свет. Туда прямо направился. Ахилл сидел на кровати и плакал, положив голову на грудь Фетиды. Богиня посмотрела на Приама и взглядом пригласила его войти. Старик опустился на колени перед убийцей своего сына и поцеловал ему руку. Ахилл обратил к нему заплаканное лицо. Он узнал Приама и сразу понял, зачем тот к нему пришел. Совсем недавно Ахилл мечтал, как о миге торжества, что Агамемнон будет так вот стоять перед ним на коленях и целовать ему руки. Но боги странно осуществляют мечты смертных. Вместо торжества было горе, а перед Ахиллом стоял на коленях старик, не сделавший ему ничего дурного. Ахиллу представился его отец, которого он не видел уже так много лет. Пелей сейчас, наверное, такой же старый и беззащитный. И тоже нет у него сына, который помог бы ему в беде. Увидят ли они когда-нибудь друг друга? Ахилл мягко отстранил от себя Приама. Они оба плакали, каждый о своем. Наплакавшись, Ахилл протянул Приаму руку и помог встать. «Не ожидал от тебя такой смелости», — сказал он. «И как ты только решился прийти ко мне один? У тебя железное сердце, старик. Садись. Как бы плохо нам ни было, слезами мы уже ничего не исправим. Ни один человек не прожил жизнь, не испытав горя. Только у богов бед не бывает. Взять, к примеру, моего отца. Привалило ему в жизни счастье жениться на богине, зато теперь нет у него детей, нет наследника. Я только, но я далеко и неизвестно, вернусь ли когда. Вот и ты был счастлив, и богатство тебе боги дали столько, что девать некуда. А теперь целуешь руки убийцы своего сына. И я тоже. Что ж ты не садишься, старик?» «Не сяду, Ахилл», — мягко ответил Приам. «Мне бы только сына увидеть. И если уж ты мне дальше жить позволяешь, домой его увезти. Я и выкуп за него привез». «Не зли меня, старик», — сурово ответил Ахилл. «Что Гектора тебе надо вернуть, я и сам знаю. Мне мама волю Зевса на этот счет уже передала. Да и ты не оказался бы здесь без помощи богов. Как бы ты все наши посты прошел. Да и ворота мои тебе самому не открыть. Так что садись и не раздражай меня. А то ведь мне воля Зевса не указ, убью тебя и не замечу». Испуганный Приам поспешно сел, а Ахилл вышел из палатки, разбудив слуг, велел выгрузить привезенным Приамом выкуп и приказал: «Гектора обмойте как следует, оденьте получше и заверните в какую-нибудь ткань подороже. Проверьте, нет ли в выкупе чего подходящего. Только смотрите, чтобы старик его раньше времени не увидел. Если он расчувствуется, то я за себя не ручаюсь». Он стоял и смотрел, как слуги приводили в порядок тело Гектора, и сам помог погрузить его на телегу. «Прости, Патрокл», — тихо сказал он, отойдя в сторону. «Я Гектора не просто так отдаю, а за хороший выкуп. Половина твоя». Закончив сборы, Ахилл вернулся в палатку. «Все готово», — сказал он прямо. «Утром можешь возвращаться. Поедим пока. Горе-горе, моесть надо». Приам хотел было отказаться, но вдруг, облегчив душу, вспомнил, что не ел ничего с утра того дня, когда погиб Гектор и почувствовал сильнейший голод. То же самое случилось и с Ахиллом, который ничего не ел со дня смерти Патрокла. Слуги тут же приготовили еду и накрыли на стол. Ахилл и Приам поели впервые за несколько дней. Встав из-за стола, Приам понял, что не может прямо сейчас ехать обратно. Несколько бессонных ночей дали о себе знать. Старик не мог стоять на ногах, так его тянуло в сон. Ахилл распорядился постелить ему во дворе, в стороне от своей палатки, чтобы утром какой-нибудь греческий командир, решив навестить Ахилла, не заметил у него спящего Приама. Они вместе вышли на улицу. «Сколько времени тебе надо, чтобы похоронить Гектора?» – спросил Ахилл. 10 дней. «Хорошо. Я 12 дней с вами воевать не буду и другим не позволю. Помяните Гектора спокойно и похороните как положено. Никто вам в этом не помешает». Ахилл и Приам пожали друг другу руки. Приам лег на постель и тут же уснул. Ахилл же, вернувшись в палатку, тоже лег и неожиданно для себя, впервые за несколько суток, заснул сразу и крепко. Но спать прямо пришлось недолго. Еще не рассвело, когда его растолкал Гермес. «Вы, смертные, не можете обойтись без крайностей», — сказал он. «То ты боялся идти в греческий лагерь, тот дрыхнешь тут, будто у себя дома. Как мы возвращаться будем, ты подумал? Греки уже скоро проснутся. Если кто тебя здесь заметит, придется твоим родным и тебя выкупать. А я тут за твою безопасность отвечаю». Прямо пришлось вставать и дальше дремать на телеге. До реки они добрались без приключений. Там Гермес вновь разбудил Прямо и, наскоро попрощавшись с ним, вознесся на Олимп отдыхать после бессонной ночи. Дальше Прям поехал один. Первой о его приближении узнала Кассандра. Закричав со стены, она разбудила весь город. Улицы заполнились народом. Никогда еще Гектора, вернувшегося из боя, не встречало столько людей. Прям с трудом проехал через толпы желающих проститься с героем. Ахилл выполнил свое обещание. 9 дней продолжались поминки по Гектору, и за все это время троянцев никто не побеспокоил. 9 дней в город возили лес для погребального костра. Граждане ели, пили, произносили речи, поминали славного сына Приама. Никто из троянцев, даже если бы и захотел, не смог вспомнить о Гекторе ничего плохого. Для всех он остался добрым сыном, любящим отцом, верным другом, мудрым командиром и отважным воином, павшим за отечество. Утром 10-го дня весь город вышел к погребальному костру. Прах Гектора похоронили и насыпали над ним высокий курган. Этим закончил Гомер свою бессмертную поэму. Но Троянская война на этом не закончилась, а значит, продолжится и эта повесть.